Борис Кригер. Переводы сонетов Шекспира. Читает Алексей Корнев. Не дай мне Бог препятствовать любви. Ее основа — вера в постоянство. Не любят те, кто разные пути в обход находят, изогнув пространство. О нет, она как истинный маяк горит сквозь бури мрачное ненастье. Любовь — звезда, что, разрывая мрак, своим лучом ведет корабль к счастью. Любовь не знает времени оков, она как компас в море бесконечном, она как небо ласковый покров, все покрывает, уготовав вечность. Коль я не прав и ложь слова мои, то я не жил, и в мире нет любви. Моя поэзия проста и не горда, нет вариаций, быстрых перемен. Не знаю, почему я иногда не соблазняюсь новизною тем. И отчего пишу я об одном, изобретений нет в стихах моих. И в каждом слове, как в краю родном, знаком мне каждый звук и каждый штрих. Я о любви и о тебе пишу, любовь моя. Вот вечный аргумент. Я новых форм и рифм не ищу, лишь возвожу любовь на постамент. Как каждый день нам солнце светит вновь, так неизменна и моя любовь. Как я устал! Покой небытия прошу, как нищий просит подаяние, и блеск ничтожеств всюду вижу я. И чистой веры вижу поруганье, и честь святая больше не в чести, и позабыта чистая невинность, и совершенство больше не спасти, и слабость силу победила видно, и у искусства отнятая речь, и пошлость, возведенная на троны, и откровенность усекает меч, и доброта со злом. Увы, знакома, как я устал, мне б от всего уйти, но как любовь оставить позади. Быть или не быть? Единственный вопрос. В мучительном забвении укрыться от строп и стрел безжалостного рока, вооружась ли перед морем бед, упорным противлением прекратить их. Пропасть, почить, тем положив конец безумной боли в сердце и невзгодам, наследницам изнеможденной плоти. Пропасть, почить, возможно видеть грезы, но смерти сон ведь может стать кошмаром, когда покров земной внезапно снят, и этот страх иной загробной яви нас тормозит. И в этом объяснение унылой нашей безобразной жизни. Да кто б сносил кнуты и западни, которыми нам досаждает время, бесчинство сильных, гордых торжество, любви предательство, медлительность закона, тупое хамство. Все это сносить нас заставляет острие кинжала, которое в себя вонзить боимся. Да кто б терпел безрадостную жизнь, когда б не страх того, что после смерти нас неизведанная ждет страна, откуда ни один не возвращался. Уж лучше со знакомым злом смириться, чем к незнакомому стремиться. Такое рассуждение превращает нас в бесполезных и безвольных трусов. Решимость вянет, срезанная вдруг серпом сомнения. Так бледнеет мысль, и, упустив нахлынувший момент, теряем мы желание решиться. В созданиях чудных отражая высь, живи, надежда, в нас, не умирай. Пусть змеи смерти в нашу жизнь вплелись, в своих потомках память сохраняй. Но ты, влюбив себя в свои глаза, с усердием кормишь этот пламень в суе, творя разруху где был сытый край, из родников ты похищаешь струи. Когда в орнамент мира свежих лент вплетаешь ты банальности весны, то знай, что твой надтреснут постамент. Не расточай напрасно силы ты. Мир пожалей, не так себя люби, и этот мир с собой не погуби. Как 40 зим нам взбороздят чело, тревожа гладь на пастбищах заката, так гордый стан, согнувшись о число, листвой пожухлый разменяет злато. Где свежесть лет, низвергнутая в прах, где блеск похвал, где призрачность преграды? Они в глазах, затопленных глазах, среди стыда, моленья и досады. И тот лихой бесенок новизны, устав от нас, резвится в наших чадах. О, как объятья времени тесны! Не нам ли новь уже иная рада? Пусть кровь вскипает в жилах наших чад, когда уже привычнее нам хлад. Ты, отражением своим любуясь, пока не веришь в близость листопада, но вековой природе повинуясь, тебе свой след в миру оставить надо. Ты деву тучей нецелован лоб своим вниманием нежным одари. Ужель готов примерить тесный гроб, ты не увидев плод своей любви? Так отражая мать свою внутри, бездонных глаз апрель рождает май. Ты в эти окна нежно посмотри и все ее желания угадай. Коль не увидишь плод своей любви, грозит тебе забвенье впереди. Ловя лениво наслажденья миг, ты не ведешь своим потратам счета, но естество — холодный ростовщик. Давать дающим — вот его забота. Бездетный плут зачем не передал дар жизни детям, сам упившись сладко? Его проел, пропил, процеловал и сумму сум растратил без остатка. Ведя со смертью торг один как перст, ты сам себе не мил и недоходен. И оставляя солнце здешних мест, что ты предъявишь у полночных сходин? Твой дар уйдет под камень гробовой. Кто жизнь другим дал, будет тот живой. Пружинки часового волшебства то мастерят мелодию для взгляда, то бьют тираны всласть в колокола, все разметая до пустыни ада. Без устали тугое время гнет крутую спину вороного лета, и в зимний погреб до поры кладет его цветы и сны шального цвета. И тот цветок, что заключен в стекло, последний луч померкнувшего солнца глотает жадно, чтоб не протекло ни капли жизни, выпитой до донца. Так умирает сорванный цветок, оставив нам своей любви глоток. Ты зимних мачт и их озябших рей не допускай в безбрежье летних сил. Сосуд любви дыханьем отогрей, ведь ты его едва ли пригубил. Ты, отбывая вечность взаперти, не посетил любви запретных стран, не отдавая долг свой до зари, себя в веках ты не умножил сам. Когда счастливый среди старых карт ты все пути оставил позади, десятикратно распалив азарт, ты сам себя в потомках воплоти. Пускай погибель распускает веер, теперь тебе не страшен смерти север. Когда восток молодому солнцу рад, как верный пес его он лижет край, так приковав к себе всех смертных взгляд, ты, как светило в свитах птичьих стай. Да и когда уже в рассвете сил напоминая всадника в седле, золотое солнце расточает пыл. Вновь обратятся взгляды все к тебе. Но лишь полуденный ослабнет жар, поглотит запад солнце, как злодей. Тебе же скажут, ты стал слишком стар, и отвернутся от тебя скорей. Тогда нам в царствах полуночных лун пусть станет утешением сын Шалун. Как музыку твою заглушит войли, бредли, не бьется сладость, ведь со сладостью войной. Зачем мы любим тех, кто нам желает смерти, и ненавидим тех, кто манит за собой? Рукою зачерпнув скопление звуков, пауз, и пальцами едва затронув струны мира, внезапно мы поймем, что нам милее хаос, чем музыки любви, гармония эфира. Как чаду своему любая мама рада, как к матери своей любой стремится сын, так музыка любви, взрывая все преграды, желает лишь того, чтоб не был ты один. Того, чья песня бессловесна, знаешь сам, ждет впереди лишь небытия капкан. Из страха вдовьих слез ты не давай себя размножить от омег до альф. Ты одиноким лучше умирай, и мир накинет черную вуаль. И мир начнет, как выпь, по вдовье выть, что без наследника его ты оставляя, исчезнешь весь, вдове и той прожить, ведь помогает дочка молодая. Смотришь, ведь будет этот мир задет, что прожил жизнь ты, как лишайник жесткий. Никто не сыщет в днях грядущих лет твоих потомков чудо-отголоски. К другим в себе любви не сыщешь ты, коль миру прочишь ты вуаль вдовы.